Глава 27. Не имело смысла и дальше проливать слезы. Им было просто некуда деваться, и от них лишь жгло глаза. Попытки потереться головой о шершавый бетон ничего не дали, кроме царапин на незакрытом скотчем куске кожи. Халли не знал точно, во сколько слоев тот был намотан. Перестал считать после шестого, когда голова была сжата уже с такой силой, что он потерял способность ясно мыслить. Сейчас Халли уже понимал, что толстый слой скотча сидит слишком плотно, чтобы его можно было содрать с головы без помощи рук. Хуже всего обстояло с правым ухом. Казалось, что его подожгли. Когда он выберется отсюда, ему, безусловно, понадобится пластический хирург. Если выберется. Снова навернулись слезы. Мало того, что из-за них страшно щипало глаза, вдобавок нос постоянно наполнялся слизью, и ему приходилось без конца сморкаться. Рот был забит кляпом и замотан сверху скотчем, поэтому Халли мог дышать только носом. Ему не хотелось задохнуться из-за собственных соплей. Ему вообще не хотелось задохнуться. Точка. Хорошо было напомнить себе об этом как раз теперь, когда он вновь чувствовал подкрадывающееся искушение заснуть, чтобы избавиться от боли. У него соднило во всем теле, но в те несколько раз, когда он засыпал, боль чувствовалась еще сильнее, когда он просыпался. Поэтому нужно изо всех сил стараться не заснуть. Труднее всего было переносить жару. От нее боль становилась невыносимой. Впрочем, в руках боли не было. Он вообще их не чувствовал. Они были стянуты за спиной, врезавшимся в запястье пластиковым хомутом, так что там и волосинка не пролезла бы. Для пущей надежности мужик обмотал чертовым скотчем еще и кисти, так плотно, что Халли не смог бы шевельнуть пальцами, даже если бы нашел бы какой-нибудь инструмент. Поначалу это даже наполнило его некоторой надеждой. Видимо, в помещении было что-то такое, что он мог бы использовать для своего освобождения. Но после бесчисленных кругов по полу на соднящей заднице, Халли пришел к выводу, что такая возможность исключена. Тем не менее, полной уверенности в этом у него не было. Он совершенно ничего не видел и не мог нащупать, поэтому поиск велся наобум. Пластиковые хомуты стягивали и его щиколотки, колени тоже были связаны или склеены. Может быть, он что-то пропустил? Может, стоило проелозить на заднице еще один круг? Но при мысли о сопутствующей движению боли по коже продирал мороз. Халли энергично продул нос. Сопли вылетели из ноздрей, и он почувствовал, как они шлепнулись ему на грудь. Но ему было все равно. Единственное, чего он боялся, это если какой-нибудь незнакомый человек вдруг открыл бы дверь и, увидев его в таком виде, скорее всего, захлопнул бы ее снова и убежал. Втянув через свободные ноздри воздух, Халли на мгновение почувствовал себя лучше. Он почти наслаждался этим моментом, но длилось оно недолго. Через минуту нос снова начал заполняться слизью. «Ну хорошо, еще один раз». Он попытался сдвинуться с места и ощутил резкую боль в запястьях. Это его обрадовало, так как говорило о том, что руки еще живы, несмотря на пережатый кровоток. «Сколько времени он здесь находится? День, два, три?» Нет, скорее всего, не так долго, потому что тогда бы он был более голодным. За то, что касалось жажды, то невозможно было хотеть пить больше, чем он хотел сейчас, это точно. Сколько человек может прожить без воды? 2, 3 дня, 4, 5? Наверное, меньше. Может быть, это и был его план – дать Халли высохнуть здесь, в этих путах. По крайней мере, он давно уже не появлялся. И хотя Халли меньше всего на свете хотелось встретиться с этим типом снова, мысль о том, что он просто бросил его здесь, была еще хуже. Намного хуже. Только бы он пришел еще раз, размотал скотч и дал ему попить. Тогда Халли сможет пообещать ему, что если его отсюда отпустят, он никогда, никогда и никому не расскажет о нем. Он сможет убедить его в том, что ему можно доверять, а также напомнить, что для него вообще нет никакой выгоды кому-либо рассказывать об этом. Хотя, может, было бы безопаснее опустить последнее. А то вдруг он решит, что Халли может передумать и разболтать. Ему следовало бы использовать время, чтобы подготовиться и получше продумать, что он скажет мужику, когда тот придет, а не циркулировать по полу на заднице в поисках инструментов, которых все равно нигде нет. Если он, конечно, придет. И если освободит рот Халли от скотча и кляпа. Халли дунул носом с такой силой, что сопли, стремительно взвившись в воздух, проскочили свое обычное место посадки на его груди. Возможно, они приземлились где-нибудь на штанах или ботинках. Его вдруг захлестнула волна жалости к себе. Тело дернулось, и на мгновение он испугался, что у него начинаются судороги или лихорадка. Халли не был уверен, что она из себя представляла, это самая лихорадка. Но предполагал, что при ней человека пробивает такой озноб, что он начинает трястись, как от удара током. Может ли человек умереть от лихорадки? На самом деле звучало это странно, если учесть, как жарко было внутри. Гораздо больше шансов, что его доконает жара, а не лихорадка, если только прежде он не умрет от жажды. Или у него все же будет возможность поговорить с этим мужиком. И Халли в который уже раз почувствовал на глазах слезы, не в состоянии как-либо им противостоять. Как же это ужасно и несправедливо. Что он такого сделал, чтобы заслужить это? Нос снова наполнился слизью, но когда он попытался избавиться от нее, она просто потекла вниз по скотчу, подбородку и дальше на грудь. Да, как же это несправедливо. Неужели он заслужил все это лишь за одно участие в глупом розыгрыше? Он не сделал ничего, что могло бы оправдать такой конец. Лишь продал мужику свою радиоаппаратуру, научил его, как настроить запланированную во времени трансляцию, и подложил телефон и нижнее белье в машину Карла. А, да, еще стащил ключи у Карла с комода, и все. Мужик сказал, что это был просто небольшой розыгрыш, который готовили Карлу близкие, и взял с Халли обещание ничего тому пока не говорить. Конечно, он должен был заподозрить, что мужик был не тем, за кого себя выдавал. По одному только его голосу можно было понять, что если б Халли разболтал, то это могло иметь очень серьезные последствия. Кроме того, мужик придержал половину оплаты, которую обещал Халли за помощь и аппаратуру, сказав, что остальное заплатит, когда все будет сделано. И только если Халли никому не растреплет. Этого было достаточно, чтобы тот молчал как рыба. Зато теперь он был вынужден признать то, что подозревал с самого начала. Эта так называемая шутка была вовсе не смешной. Он понял это, когда мужик пришел к нему домой, посадил к себе в машину и куда-то повез. Когда они доехали до места, мужик заставил Халли отправить родителям сообщение, что тот якобы собирается к кому-то на дачу, и что там нет телефонной связи. Стало ясно, что происходит что-то не то. Если б Халли не был так напуган, то отказался бы посылать СМС-ку, выпрыгнул бы из машины и попытался убежать. Как он мог быть таким идиотом? Зачем впустил этого мужика к себе домой? В глубине души Халли знал ответ. Ему очень хотелось услышать от мужика, что не стоит больше переживать, что розыгрыш подходит к концу, и что он скоро получит оставшиеся деньги. А в деньгах Халли определенно нуждался. Он уже потратил первую половину на погашение долгов, покупку новой куртки и новых ботинок, и первый взнос за новый компьютер, который можно было забрать из магазина, как только он оплатит остаток. Именно поэтому и открыл дверь мужику, не более и не менее из-за денег. По той же самой причине забил на все сомнения и был готов обмануть друга. Эти размышления наводили на другое. Может, Карл был в таком же положении, как и он? Может, первоначально мужик хотел добраться именно до Карла? Да нет, черт побери, зачем? Чтобы убить его? Халли пытался отогнать мысль о том, что мужик способен на убийство. Если это так, то Халли был в большой опасности, и Карл, конечно, тоже. Непонятно, зачем кому-то было желать смерти Карла, но это сейчас было не главным. В этот момент для Халли было важнее, что у мужика была причина убить именно его, ведь он мог на него заявить или кому-то проболтаться. Ему наверняка никто не поверил бы, но такая возможность все же существовала, поэтому мужик, видимо, и не хотел рисковать. Халли просто нужен шанс поговорить. Он поклянется хранить молчание и ни за что не нарушит своего обещания. Даже если мужик убьет Карла, Халли будет держать рот на замке и лежать на дне, не сказав никому ни слова. Только б ему удалось поговорить с мужиком. Халли навострил уши. Что это было? Шум мотора? Ему нужно было прочистить нос, но он не хотел делать этого из боязни что-нибудь упустить. Решил довольствоваться лишь правой свободной ноздрёй, левая была уже наглухо забита. И вот он услышал вставляемый в замочную скважину ключ и позвякивание цепей, которыми были обмотаны дверные ручки, когда мужик обманом заманил его в это место. Тут якобы находился радиопередатчик, который почему-то не хотел включаться, и Халли должен был помочь ему все наладить и получить за это экстра бабки. Вот так его снова сгубила жадность. Прежде чем дверь открылась, Халли поспешил прочистить нос. Он не хотел сморкаться перед мужиком. Конечно, это был совершенно ненужный суетный жест, но Халли ничего не смог с собой поделать. Щелкнул выключатель. Халли ничего не видел, но предположил, что до этого он сидел в темноте. И, как ни странно, ему стало комфортно от этой мысли. Было легче смириться с тем, что он ничего не видел из-за скотча, чем сидеть сейчас ослепленным, бьющим в глаза ярким светом. Он услышал звук приближающихся шагов, оборвавшихся где-то поблизости. Судя по ощущениям, мужик наклонился над ним. Напряженно прислушиваясь, Халли ждал, когда тот заговорит с ним. Возможно, скажет, что хочет дать ему попить. «Так вот ты где. Как же мне посчастливилось встретить тебя здесь». Халли ранее не приходилось слышать в голосе мужика насмешливые нотки, и он не знал, как их интерпретировать. «Это хороший знак?» Халли попытался что-то промычать, изъявляя желание поговорить, но прозвучало похоже на свинью с завязанной мясником пастью. «Я вижу, ухо у тебя разорвалось надвое». Теперь его голос был больше похож на тот, к которому привык Халли, однако звучал как-то приглушенно, будто пробивался через маску. Халли сделал новую попытку что-то сказать, но опять ничего не получилось, кроме слабого подвывания. «Тебе ни к чему верхняя часть, как, впрочем, и нижняя». Мужик, казалось, тяжело вздохнул. «Да и все остальное тоже». Он замолчал, и вскоре снова послышались шаги, но теперь они отдалялись. Халли снова услышал звук, который изначально принял за щелчок выключателя, и потому означавший, что мужик собирался покинуть его, так и не дав возможности вымолить пощаду. Он едва не проглотил кляп в отчаянной попытке привлечь внимание мужика и заставить его вернуться. Однако, когда его мозг получше обработал звук, он понял, что мужик скорее не выключил что-то, а включил. Засунул что-то в розетку, но что? Шаги снова приблизились, и прежде чем Халли успел оценить обстановку, он почувствовал, что мужик подошел к нему вплотную. Халли затрясло, сначала от страха, потом от боли, когда мужик рванул истерзанное ухо. Он действовал весьма неуклюже, если его целью было приклеить пластырь или сделать повязку. Но у мужика, похоже, были другие планы. Халли почувствовал у пульсировавшей болью мочки что-то холодное, и не только холодное, но и очень острое. Он замычал настолько громко, как только мог, но это, естественно, осталось без внимания. Тогда он замолк и попытался сидеть тише и успокоиться. Возможно, мужик напоролся этой штукой на ухо и забивший Халли неконтролируемой дрожи. Вряд ли он собирался повредить бедное ухо еще больше. Возможно, это просто ножницы, которыми мужик собирался разрезать скотч. Может, Халли все же получит возможность попросить о пощаде? Собрав все силы, он постарался сидеть как можно спокойнее, не издавая ни звука. Он должен это сделать. Так много поставлено на карту. Все поставлено на карту. Халли сидел молча и неподвижно. «Вот это мне нравится, благодарю. Это очень облегчит мне жизнь». Халли сидел, ожидая почувствовать, как под намотанный скотч подсовывают нож или ножницы и начинают резать. Однако вместо этого он ощутил прикосновение совсем в другом месте и совсем другой природы. Услышал щелчок, и разорванная ушная раковина в момент забылась, когда страшная боль пронзила голову изнутри. Все, что было с ним раньше, показалось сущей ерундой по сравнению с тем, что происходило сейчас.